Глава 7. «Да ну ладно!» — недоверчиво протянул мага смерти, похлопывая меня по спине. Наслушался, небось, местных сплетен. Тут до логова еще... «У него зрачки вертикальные!» — прохрипела я, поняв, наконец, что такого странного я нашла в этом мужике. «А ты-то откуда знаешь?» Андреас изо всех сил пытался отрицать очевидное. А у Аделаиды Афанасьевны, похоже, проснулась память тела, и она решила тряхнуть стариной, променять наше скучное общество на общество куда более перспективного незнакомца, занимающего номер классом повыше. Язвительно ответил ему маг жизни, прожигая взглядом почему-то меня. Вот так вот, не успела я обрадоваться, надо же, с одного раза запомнил, как меня зовут, как тут же обидел ни за что, ни про что. Да что у него за комплексы такие? Нет, понятно, что когда тебя родители любили такой практичной любовью, это неудивительно. Но взрослый же уже мужик. Должен же был как-то переварить это. Как назло, вспомнилось, как он прижимал меня к себе те несколько секунд. Блин, по рукам пробежали мурашки. Хорошо, что рукава рубахи компенсируют ее длину, и мое волнение не так заметно. «А тебе завидно?» — зло ухмыльнулась я, приступая к ужину. «Что?» — не понял Ланс. «Сам хотел к нему постучаться, да я опередила», — брякнула я со всей доступной мне язвительностью. Маг сразу понял намек, но героически стиснул зубы, только пошел от возмущения красными пятнами. Зато Дюрелли обидно расхохотался. «Сделала тебя ада, Бриан», — прохрюкал он, давясь смехом. Лансель бросил на меня такой взгляд, что я разом остыла, поняв, что слишком далеко зашла. Не настолько мы были близки и дружны, чтобы не огрести вполне заслуженных звездюлей. Да и нужна я им, похоже, не настолько уж сильно, судя по тому, как у мага жизни побелели костяшки пальцев, сжимающих вилку. «Ну, кто-то же должен был довести этот бред до абсурда», — резко выдохнув, заявила я. «Может быть и так, но поджилки у меня тряслись не по-детски. Собственно, даже если бы он и правда не сдержался, обвинить его было бы сложно». «Унизила?» «Да». «Оскорбила?» «Еще как». Андреас, кажется, тоже понял, что терпение у Ланса не бесконечно, и попытался аккуратно сменить тему. «И что, тебе совсем не было страшно?» «Не сказать, что прям очень кардинально, но я ухватилась за вопрос, как за спасательную соломинку. Честно, не особенно-то я и успела что-то понять. Я отправила в рот кусок неизвестного овоща, и тут же мне стало не до разговоров. Как будто жареного чили откусила. Горло обожгло, кажется, до самого желудка. На глаза навернулись слезы, я отчаянно хватала ртом воздух. Лансель нахмурился, но протянул мне свой бокал с вином. Я сделала большой глоток, закашлялась, но жжение действительно стало отпускать. И я всерьез задумалась над вопросом мага смерти. Боюсь ли я? Вроде бы надо бояться. Дракон, опасность, неизвестность, смерть... Как говорится, все улики указывают на это. Но, видимо, надпочечником, как и сердцу, не прикажешь. Похоже, я отбоялась свое в прошлой жизни, когда услышала диагноз, звучавший как приговор, когда моталась по больницам, когда пришли первые боли, от которых не помогало ничего. Свое появление в этом мире и те несколько дней, что я прожила здесь, я воспринимала не как шанс начать новую жизнь, а скорее как бонус. За что непонятно, но вот такой секретный уровень мне открылся в этой странной игре. Неизвестно, когда он закончится, чем и что будет дальше, скорее всего, ничего, поэтому я решила отрываться по полной программе. Но глядя сейчас на Ланселя, честно пытающегося сдержать гнев, на Андреаса, с любопытством ждущего продолжения моего рассказа, я вдруг подумала, что для них это может оказаться вполне обычной жизнью. Ладно, пусть не самый обычный, но все-таки настоящий. Мне стало неловко. Блин, надо научиться вести себя нормально или хотя бы адекватно здешним реалиям. На крайний случай извиниться перед Лансом, который хмуро, глянув на бокал, которым завладела я, налил себе вино в кружку. Андреас подмигнул и, легонько чокнувшись со мной, сделал глоток. Нет, пожалуй, сейчас не самый удачный момент. Лучше я потом, наедине, объясню магу жизни, что не хотела его обидеть. «Ланс очень быстро меня спас», — продолжила я свой рассказ, как ни в чем не бывало. А сам дракон не стал настаивать, просто дверь к себе закрыл. Кажется, даже извинился. «Ага», — угрюмо поддакнул маг жизни, отрываясь от кружки. Извинился и сказал, что подождет, когда ему приведут новую девицу. Или это придет вовремя. Я замерла, досчитала про себя до 10 и обратно, поняла, что ужин испорчен, и встала. «Прошу меня извинить, господа», — стараясь держать непонятно откуда взявшуюся нервную дрожь, проговорила я. «Думаю, нам стоит разойтись по комнатам и отдохнуть. Мы все устали от событий последних дней». С этими словами я вышла из-за стола и прошла босыми пятками к двери. Я ее почти закрыла за собой, когда в спину долетел голос мага смерти. «Тебя точно проводить не надо?» Хлопок вышел не слишком убедительным, но мои бессильные злые слезы они точно не увидят. С трудом поборов желание пнуть еще и собственную дверь, вовремя вспомнила, что босиком, и стало жалко пальцы, я ею просто хлопнула. Изо всех сил и с оттяжкой. Получилось весомо. С потолка посыпался мусор, а в оконной раме тоненько зазвенели стекла. В груди жгло от обиды, и безумно хотелось что-нибудь разбить. Вместо этого я заковыристо выругалась, сжимая и разжимая кулаки. «Да что за ерунда? Какое мне вообще дело до того, что там про меня говорит какой-то вымышленный маг?» Стиснув зубы, я бросилась на кровать и с силой лупанула подушку. Она, конечно, была ни при чем, да и драться мне давно не приходилось, но, как это часто бывает, в этот момент включился мозг. «Стоп-стоп-стоп. Ты чего несешь, Аделаида? Кем вымышленный? Зачем и почему?» Я замерла, пораженная этой мыслью, и уставилась на пострадавшую за правду подушку. «Нет, подруга, отставить истерику. Тебе сколько лет? 34? Больше похоже, что 14. Откуда это ощущение нереальности происходящего? С чего ты вдруг решила, что одна ты настоящая, а все остальные нет? Умерла? Тоже мне аргумент». Я поудобнее устроилась на кровати и задумалась. Боль в неудачно развернутом при ударе запястье напомнила о себе, стоило только пошевелиться. И в груди. Последнее было непонятно, тем более если вспомнить, что я взрослая женщина, а Ланс — взрослый мужчина, уже несколько раз конкретно обозначивший границы дозволенного. Так какого овоща? Я постоянно лезу на рожон, как говорила мама. Ответ напрашивался сам собой. Маг жизни мне нравился. Ну или задел мое самолюбие равнодушием и жесткими замечаниями. В любом случае, мне хотелось добиться от него чисто мужской реакции. Но было ли это желание результатом того, что я наконец-то чувствовала себя здоровой женщиной со здоровой потребностью в любви, или чем-то большим, говорить было рано. Ланс не был эффектным красавцем, его отношение ко мне было странным, и тем не менее, при мысли о том, как он прижимал меня к себе... Ладно, я тоже активно в этом участвовала. Те несколько секунд в груди разливалось успокаивающее тепло. Похоже, все мы настоящие, независимо от того, верю я в это или нет. На всякий случай я ущипнула себя за предплечье. Очень неприятно. И в этот момент в дверь поскреблись. Негромко и не очень уверенно, но довольно настойчиво. Блин, только начнешь говорить с умным человеком, как тут же доктор влезет. За дверью стоял Ланс Эльбриан собственной персоной. Был он явно не в себе, но я каким-то чудом удержалась от замечания «Вспомнишь дурака, он и появится». Маг несколько мгновений смотрел на меня в упор, как будто на что-то решался, а потом неожиданно притянул к себе за талию и полез целоваться. Я так обалдела, что поначалу даже не сопротивлялась. Но в момент, когда поцелуй стал более настойчивым, с отчетливым привкусом вина и какой-то неправильности, я жестко пнула его по голени и вывернулась из неловких объятий. «Совсем спятил», — процедила я, вытирая обслюнявленные губы и стараясь игнорировать совершенно однозначное тянущее ощущение внизу живота. «Конечно, последний раз секс у меня был очень давно, но и это так себе предложение. Можно и потерпеть, не так уж это и сложно». «Ну а что ты хотела? Тебе же нравятся плохие парни». Выпивший и злой маг совершенно не вдохновлял на постельные подвиги. Я скривилась, но от возмущения несколько секунд молча смотрела на Ланса. А вот когда он попытался облапать мой зад, мне сразу нашлось, что сказать. Самым холодным тоном, на который была способна, я прошипела с гаденькой улыбочкой прямо в лицо. «Ты плохого-то с хреновым не путай!» И захлопнула дверь перед его носом, тяжело привалившись с другой стороны. «Ну вот почему у меня все через одно место, а? Только мужик понравится, как происходит какая-нибудь фигня. Не уверена, что он понял определение из великого и могучего, но по смыслу догадался, что его обидели, потому что в дверь настойчиво постучали. С ноги. «Проваливай!» — с отчаянной злостью рявкнула я. «Ада, ты обиделась, что ли?» «А соображает быстро, и 10 минут не прошло». «Нет», — ответила я, — «за топором пошла». «Зачем?» «Хм, кажется, я поторопилась с выводами». «За топором», — раздельно проговорила я, повернув голову к щели между дверью и косяком. «Дров нарубить хочу, из того бесчувственного полена, которое торчит за моей дверью». «М-да?» «Кажется, я снова увлеклась метафорами. Проще надо быть, Ада, и народ к тебе потянется». «Но здесь только я». «Делай выводы», — нервно хихикнула я, бессильно сползая по двери и закрывая лицо ладонями. Непрошенные злые слезы снова покатились по щекам. Совсем нервы ни к черту. То маги с непристойными предложениями, то драконы, то снова маги не дадут помереть спокойно. «Я вообще-то... того... этого...» — неуверенно сообщили из коридора. «Не выводы хотел делать». Я заметила. Одними губами выдохнула я. Ситуация была более чем дурацкая. С чего я взяла, что они обязаны мне помогать? Потому что я женщина? Но в моем мире это уже давно не аргумент. Я им нравлюсь? Но вообще-то им нравилась Иветта, а то, что сейчас я за нее, кажется, все только усложняло. Рухнув на постель, я накрыла голову подушкой. «Я хотел сказать тебе...» «Пофиг». Этот длинный день пора заканчивать. Кажется, я вырубилась раньше, чем додумала последнюю мысль. И так же резко проснулась от того, что замерзла. Вообще, редко кто задумывается о том, чтобы укрыться одеялом, когда трагично бросается на постель рыдать в подушку. Я, правда, собиралась только уши заткнуть, но как получилось, так получилось. За окном было темно, камин прогорел, и в комнате стало ощутимо прохладно. Никто же не позаботился подкинуть дров, чтобы расстроенной женщине было теплее. Вспомнив, кто именно ее расстроил, женщина еще и разозлилась. Нет, но это ж надо, всю дорогу твердил «Уйди, противная», а как зелье храбрости принял, так целоваться полез». «Нет, дорогой друг, я уже девочка взрослая, и раз уж все по-настоящему, в этот раз точно будет, как я хочу. С ухаживаниями, признаниями и предложением руки и сердца. Или не будет совсем». От последней мысли взгрустнулась, может, потому что как раз это мне и светило. Тяжело вздохнув, я закуталась в одеяло, пытаясь согреться, и снова уснуть. Но Ланс, зараза, не шел из головы. Попыталась считать баранов, но, как назло, больше 4 бывших вспомнить не получилось. Разреветься, чтобы жалеть себя уж по полной программе, тоже не удалось. Тогда я решила прибегнуть к последнему способу. Подозревая, что успокоительных препаратов в этом мире не существует, я решила спуститься вниз и раздобыть бутылочку вина. Деньги у меня были, а до запрета на продажу алкоголя после 11 здесь вряд ли додумались. Обуться все-таки пришлось, как и натянуть штаны, уже не казавшиеся мне такими уж грязными. Я проверила деньги и тихонько выглянула из комнаты. Любой беды одно начало. Сидела женщина, скучала. Давным-давно заметил какой-то наблюдательный классик. На первом этаже, судя по приглушенным звукам, шла активная ночная жизнь. А здесь было темно, тихо и, честно говоря, страшновато. Тусклый свет падал только с лестницы в конце коридора и пробивался из-под пресловутой почти соседней двери. Я поджала губы, задумчиво рассматривая желтую полоску на полу. Чтобы попасть на первый этаж, нужно преодолеть весь коридор, включая дверь, ведущую в комнату магов жизни и смерти. Оттуда вроде бы не доносилось ни звука, но мало ли. Говорят же, что сон алкоголика краток и тревожен. А встречаться с Лансом мне сейчас хотелось меньше всего. Что самого страшного со мной может сделать этот господин Донарис? Съесть? Ну, неприятно, конечно, но так им и надо, этим глупым мужикам. С другой стороны, они же хотели, чтобы я его убила. И даже вариант с несварением желудка их вполне устраивал. Так что... Я подкралась к двери люкса, который занимал дракон, и негромко, но решительно постучала. Мужчина уже сменил халат на черную свободную рубашку и такие же штаны. Розовые пушистые тапки несколько диссонировали с остальным образом, но заспанным дракон точно не выглядел. «Ты чего пришла?» — недовольно буркнула моя потенциальная жертва. «Твои тебя прогнали, что ли?» «Да вот, смотрю, у тебя свет горит», — фыркнула я. «Дай, думаю, спрошу, не знаешь ли ты, где можно вином разжиться в ночь глухую?» «Знаю». Все еще не очень дружелюбно, но с некоторым интересом в голосе ответил он. «Внизу, в таверне». Я скептически приподняла бровь. Они тут вообще намеков не понимают или как? «Дорогуша», — неожиданно хмыкнул он, обнажая в улыбке острые и однозначно нечеловеческие зубы и делая приглашающий жест. «Если ты все-таки решила составить мне компанию на ночь, так и скажи». «Где ж ты видел, чтобы дама вот так вот сразу во всем признавалась?» — хмыкнула я в ответ, делая шаг вперед и с любопытством оглядываясь. «Да, комнатка у него и правда была не чета моей, и даже больше, чем номер на двоих, которые заняли мои спутники. И накрытый на одного стол впечатлял неизвестными блюдами и фруктами. Вот они, по крайней мере, выглядели знакомо, как яблоки, груши, апельсины и виноград». «Позвольте представиться, леди», — вспомнил о хороших манерах дракон. «Алкион Донарис, к вашим услугам». В его голосе слышались ироничные нотки, но когда он отодвинул для меня стул, галантно предложив устраиваться поудобнее, отказываться я не стала. «Какое вино предпочитает леди...» Он вопросительно приподнял бровь. «Леди Бельская». Ляпнула я свою настоящую фамилию, потому что напрочь забыла, как там Ланс назвал Иветту. Любое. У леди был настолько тяжелый день. Да что там день. Вся неделя выдалась такой, что спокойно уснуть поможет только успокоительное в бокале. «Миленько», — хмыкнул дракон на мгновение, выходя из образа. «С удовольствием выслушаю вас и помогу, чем могу». Я понимающе хмыкнула и приняла из его рук бокал. Белое сухое оказалось приятным и оставило на языке терпкий непривычный привкус меда. Он одобрительно кивнул и налил себе в другой бокал. «За знакомство, дорогуша», — предложил он тост. Мы чокнулись, и я решила не останавливаться на достигнутом. Мне с детства твердили, что ужин надо отдавать врагу, а в данной ситуации другом господина Донариса я точно не была. Поэтому, игнорируя его возмущенно-насмешливый взгляд, приступила к трапезе.